Глава 4. Эр-Джей. Слоан вне себя от злости. Я думал, что раньше видел ее взбешенной, но это что-то с чем-то. Этакая зловещая тишина, под которой скрывается вулкан ярости. Кажется, она даже не дышит. «Что думаешь?» — спрашиваю я, но она мне не отвечает. Час назад она позвала меня на наше место в стороне от заросшей лесной тропинки, на спрятавшуюся среди кустов скамейку. Я прибежал сразу после тренировки по плаванию, попросив Лоусона прикрыть меня и придумать какую-нибудь отмазку для тренера, почему я так рано смотался. Причину внезапной тревоги мне не объяснили. Но можно догадаться, что все снова сводится к вопросу, тревожащему нас вот уже неделю. Подкатывая к Кейси, дубина Фен вынуждает нас что-то решать. Мы знали, что рано или поздно нам придется припереть его к стенке из-за участия в аварии Кейси. Но Слоан все сомневалась, не стоит ли сначала обсудить это с самой Кейси. Она объясняет это тем, что Кейси заслуживает правды, а Фен, наоборот, не заслуживает шанса придумать, что сказать. Но я лично подозреваю, что она боится последствий, если Кейси узнает. Слоан до ужаса пугает мысль о том, что Кейси снова впадет в депрессию и на этот раз уже может и не выкарабкаться из той дыры. А еще, я так думаю, она опасается, что чувства Кейси к Фену затуманят ее разум, и она примет неправильное решение. Я знаю, что Слоан хочет отдать запись копам. Но от этой идеи у меня внутри все крутит. Не хочу стучать на своего сводного брата. Но и девушку свою предать не могу. Ненавижу оказываться посередине. «Ну, хоть намекни», — настойчиво прошу я. Над нашими головами птица встряхивает ветку, и моя девушка вздрагивает, выходя из ступора. «Она могла умереть», — возражает Слоан так, словно продолжает какой-то напряженный спор в собственной голове, в котором я не участвовал. Фен бросил ее там одну, с разбитой головой. Кейси могла истечь кровью. Передернувшись от этой картины в своей голове, она начинает ходить туда-сюда. «Он мог убить ее, Эр-Джей». «Да, может быть», — осторожно говорю я. «Спорить сейчас с ней, жизнью не дорожить. А я этим вечером умирать не собирался». Но в то же время, если бы Фен не вытащил ее из машины, она бы утонула. Слоан резко разворачивается ко мне. «Так ты, значит, на его стороне?» «Нет, я просто предлагаю другую точку зрения на контекст». «Нахер твой контекст?» «Слоан, я вздыхаю. Мы все еще не знаем, кто был вторым человеком на записи, тем, который первым мимо камеры пробежал. Мы не знаем, кто это был ли он за рулем машины». А без этой информации очень легко обвинить во всем единственного, кого мы смогли опознать. Слоан фыркает, вскидывая руки. «А я не обязана быть справедливой. Моя младшая сестренка чуть не погибла. А Фен врал нам месяцами. Это подозрительно, Эр-Джей, подозрительно». Тут она права. Мой сводный брат в этой ситуации выглядит не очень хорошо. Фену не повезло, что только ему хватило тупости сверкнуть лицом на камеру лодочного сарая. Если бы мы знали, кто был с Кейси изначально, то решение Фена сбежать после ее спасения было бы мелкой деталью, припиской в конце закрытого дела. Вместо этого его действия в ту ночь и в каждый последующий день выглядят не столько героическими, сколько подозрительными. «По-моему, тебе пора решить, на чьей ты стороне». Слоан наступает на меня, и ее глаза пылают, как угольки. Она тычет мне пальцем в грудь, и будь это кто-нибудь другой, это было бы угрозой. «Ты же знаешь, что я не могу». Я беру ее за руку, но она быстро отдергивает ладонь. Последнее время я много чего ей прощаю в свете обстоятельств, но и на ультиматумы тоже не пойду. «Слоан, я люблю тебя, но я не могу выбирать между девушкой и сводным братом. Да, он натворил херни, но ты прости меня, я не считаю, что парня стоит казнить, не зная всей истории». Пожимаю плечами. «Я вообще думаю, что тебе стоит рассказать все Кейси, а дальше дать ей самой решать». «Нет», — говорит она, явно недовольная, что я не подыгрываю ее мечтам о мести, и вскидывает бровь. «Просто скажу обо всем отцу, и мы вызовем полицию. Пусть они разбираются». Чувствую, как напрягаются плечи. Она держит эту перспективу ножом у моего горла, и у меня начинает кончаться терпение. Я хочу что-то с этим сделать не меньше нее, но кидать Фена на растерзание только потому, что мы не знаем настоящего виновного, это не тот путь, на который я согласен. Я тебе не мешаю. Сажусь на лавку, призывая ее сложить оружие. Если ты считаешь, что так будет лучше, это твое право. Но если ты пойдешь на это, то, вероятно, сломаешь Фэну всю жизнь, возможно, даже лишишь его свободы, не зная наверняка. Если ты пока не готова рассказать все Кейси, то дай я хотя бы с Фэном поговорю, прежде чем что-то делать. Пусть признается, объяснит все со своей стороны. Она поджимает губы. Знаешь же, что он тебе просто соврет. Нет, не знаю. Я думаю, он расскажет мне правду. Слоан смотрит мне в глаза. Этого достаточно, чтобы ей расхотелось мне врезать. Пока что. Она неохотно садится рядом со мной. Дай еще раз посмотреть видео, требует она. Мы достаем мой телефон и опять пересматриваем запись с камеры лодочного сарая в ночь выпускного. Как бы мы ни приближали картинку, как бы ни замедляли, Слоан не может найти ни одной зацепки о том, кто убегает с места происшествия вскоре после того, как машина вылетает за кадр в озеро. Потом она наблюдает за Фэном, как тот выбегает из кадра, чтобы вытащить Кейси из машины, как бережно опускает ее на землю, как пишет сообщение Слоан с телефона ее сестры, демонстрируя, что чертова штуковина и правда водонепроницаемая. «Если бы он не написал мне, мы бы ни за что не догадались там искать», — бормочет Слоан. Озеро находится на приличном расстоянии от спортзала Академии Балларда, откуда Кейси исчезла во время дискотеки. Туда бы точно никто не пошел пешком посреди ночи, не зная заранее, куда идти. По словам Слоан, лодочный сарай был местом, куда люди ходили пить, курить и заниматься прочими непотребностями. То есть девушку вроде Кейси там бы стали искать в последнюю очередь. «Мы могли бы часами ее искать», — говорит Слоан, все еще сжимая мой телефон в руках. Но я чувствую, как она начинает оттаивать. «Слушай, не имею ни малейшего понятия, с чего Фэн решил оставить ее там», — хмуро говорю я. «Или почему он все это время молчит. Но очевидно же, что когда он прыгнул в воду, он пытался поступить правильно». Слоан какое-то время молча хмурится, переваривая мои слова. «Она не из тех, кто легко прощает». Моя девушка была человеком, который все свои обиды носит в кармане. Не уверен, что она сама знает, кто она без этой злопамятности. Я ее понимаю. Ей уже пришлось провести колоссальную работу над собой, чтобы простить меня за все косяки, которые я натворил, пока пытался стать ее парнем. Мне просто нужно от нее еще одно усилие. «Бесишь», — возмущенно вздыхает она. «Знаю. Кладу руку ей на бедро». И легонько сжимаю пальцы. Она явно начинает сдаваться, так что самое время напомнить, почему она все еще со мной, чтобы потом мне влетело меньше. «Хорошо». Она вздыхает с отвращением. «Да, если бы его там не было, то она бы погибла в машине». Так она проявляет немного милости к парню, которого все еще очень хотела бы расчленить голыми руками. Этого хватит. «Спасибо, что признаешь это». «Ладно». Поговори сначала с ним. Попробуй выяснить его сторону истории. Встает на ноги, устав от меня. Никто так не презирает фразу «пока никого не убивай» так сильно, как Слоан Трескотт. Она боец до мозга костей. Но если он не расколется... Мрачно киваю. Знаю. Она дает ему один шанс. Всего один. Если Фэн хочет жить, лучше бы ему ухватиться за эту соломинку, пока она... не превратилась в петлю.